пока койот поймал ветер. Сказка индейцев Северной Америки. В давние времена ветер дул каждый день. Дул так сильно, что никому не давал житья. Тогда койот решил: чтобы ветер больше не дул, поймаю его да убью. Расставлю силки в ущелье между горами, там-то он мне и попадется. Расставил койот силки на камне в самом узком месте ущелья, а сам пошел домой спать. Наутро приходит в ущелье и видит, ветер бьется в силках. Достал койот из колчана стрелу и говорит: «Сейчас ты умрешь». «Не стреляй в меня», — просит ветер. «Разве тебе меня не жалко?» «Не жалко», — отвечает койот. «Готовься к смерти». «Пожалей меня», — молит ветер. «Ладно, живи», — смилостивился койот. «Только пообещай мне, что больше никогда не будешь дуть». «Но я же умру, если буду все время дома сидеть», — плачет ветер. «Как тогда мне найти еду?» «Тогда обещай мне дуть не все время. Скажи, то подую, то перестану». «Клянусь тебе, то подую, то перестану». Высвободил койот пленника силков и отпустил на волю. Ветер поэтому жив по сей день. Только теперь он когда подует, а когда перестанет.